Уилсон. Об аудиции. Боджинг радовался трудоустройству в одну из престижнейших финансовых фирм в родном мегаполисе. Быть белым воротничком казалось наилучшей из перспектив, особенно если учитывать положение родной семьи, где отец, мать и даже старший брат считались чернорабочими. Перед ними не стояло задач, которые приходилось обдумывать, решать, зачастую ошибаться и все равно доводить до логического завершения. Все их усилия носили исключительно физический характер. Отец работал мясником, мать же продавала разделанные им туши. Брат трудился в горнодобывающей фирме шахтером недалеко от города. Он зарабатывал относительно большие деньги, но взамен терял драгоценное здоровье. Боджингу удалось закончить школу с отличием, благодаря чему ему посчастливилось поступить на бюджетное место в престижный университет. После получения образования его направили в этот улей вечно гудящих офисных пчел. Первое время работать было безумно интересно, и Боджинг даже гнался за результатами в надежде когда-нибудь заполучить повышение. Однако соседи по рабочему месту объяснили, что все новенькие, в том числе и когда-то они сами, думают практически одинаково. Когда же карьерного роста не случается, и очередной клерк выгорает, то его мигом заменяют новым, более бойким работником. Весь этаж, без каких-либо заграждений, был как на ладони, а бесчисленные столы со стопками документации и компьютерами, объединенными локальной сетью, покрывали практически всю видимую площадь. Суетливые клерки никогда не отходили от рабочего места надолго, ведь это могло послужить причиной для выговора любого мелкого начальника, который в какой-то момент решил проверить сотрудников своего участка. Что же касается глав корпорации, то они редко посещали подобные места. А вот руководители младшего звена сидели по соседству и занимали личные кабинеты с прозрачными стеклами. Спустя несколько месяцев однотипной работы Боджинг начал терять энтузиазм и приходил трудиться уже без особого рвения. Вдвойне неприятнее было то, что на следующий день после вечеринки он вновь явился на работу. Сидящий за соседним столом Чонг Лин решил съехидничать над Боджингом. «Ну как, друг, тусовка удалась?» «Вчера было веселее, чем сейчас». Голос Боджинга был сиплым, а лицо казалось помятым. «А ты чего не пошел?» «Я же не псих. Всем же было объявлено, что план не выполнен. А значит, выходной не выходной». «И почему я узнаю это лишь с утра?» «Боджинг, ты, наверное, хотел сказать мне спасибо?» Парень напомнил, что именно он позвонил другу в нужный момент. «Ты прав. Если бы не ты, то не видать мне премий, как своих ушей. Тебе бы еще мистеру Юнксу не попадаться, а то этот старый хрыч мигом учует запах». «Ты же прикроешь меня». «Для этого и нужны друзья. Но...» — с важным видом протянул приятель. «В следующий выходной мы идем в бар за твой счет». «Мы обязательно сходим». «Кстати, ты не встретил на вечеринке Зэнгжонга?» — спросил Чонг Лин и добавил. «Его уже пару дней не видно». «Насколько помню, его и там не было. А ты разве ему не звонил?» «Все время занято. Может, что серьезное случилось?» «Неплохо бы проверить его». «Согласен. Ты, кстати, после работы не занят?» «Думаешь, мне сейчас куда-то охота идти? Я так хочу спать, что мне сидеть-то тяжело», — посетовал Боджинг. «Он так-то наш друг». «Не спорю». Чонг Лин состроил недовольную гримасу. «Ну, хорошо. Надеюсь, попозже мне будет полегче. А он точно не заразился чем-то серьезным?» «Зэнгжонг пропал сразу после нашествия мошкары». «Хм, наверное, парочка заползла туда, куда не следует». Оба засмеялись, и Чонг Лин добавил. «Ну да, его толстая задница может показаться домом для роя насекомых». Попытки Боджинга разобраться в бумагах не увенчались успехом. Прозвенел сигнал, обозначающий время обеда. Не завидев оживления друга, Чонг Лин спросил. «Ты не пойдешь?» «Нет, я лучше посплю». «Надеюсь, ты будешь жив, когда я вернусь», — пошутил Чонг Лин. Боджинг не оценил юмора и, заметив это, друг заботливо продолжил. «Да спи, спи. Принесу чего-нибудь перекусить». «Вот это другой разговор», — надевая полноразмерные наушники, пробормотал парень. Как только друг скрылся, Боджинг выбрал на плеере музыку в стиле транс, попытался принять удобную позу и, сам того не замечая, погрузился в так необходимый сон. Вдруг сознание все еще спящего Боджинга встревожил пронзительный свист. Не успев открыть глаза, он вновь почувствовал головную боль, точно такую же, как при сегодняшнем раннем подъеме. Через мгновение парень разомкнул веки и увидел корчащегося в конвульсиях Чонглина. Рядом с ним была разбросана еда, которую он прихватил для невыспавшегося друга. Боджинг медленно встал со стула и перевел растерянный взгляд на зал. На всей видимой площади люди закрывали уши и извивались в судорогах. Шокированный Боджинг машинально снял один наушник, но тут же вернул его обратно. Невыносимый свист создал чудовищную вибрацию внутри уха. Единственное, что пришло в голову, это прибавить громкость, чтобы перекрыть еле слышимый через наушники свист громкой музыкой. Боджинг снова взглянул на кричащего от боли друга. Он тут же заметил, как из ушей, плотно зажатых ладонями, показалась кровь. В этот момент измученный Чонглин уловил взгляд приятеля, и что он единственный, кто не извивается в приступе. В сознании еще присутствовал остаток здравомыслия, и Чонглин быстро поднялся, а затем бросился на друга. Его глаза были наполнены безумием, спровоцированным невыносимой болью, а судя по шевелящимся губам и тянущимся рукам, он требовал отдать наушники. Попытка провалилась, Боджинг его оттолкнул. И тогда Чонглин повторно, но уже с особой свирепостью, кинулся с кулаками на приятеля. Боджинг, который не мучился дикой головной болью, воспользовался этим преимуществом и с большим усилием отпихнул друга подальше от себя. Тот упал и, не в силах больше подняться, вновь закрыл уши ладонями. Не слыша душераздирающий крик, но видя безумную агонию Чонглина, Боджинг отступил назад. Конвульсии друга усилились, и судороги оказались настолько отчаянными, что превысили все мыслимые возможности тела. Страдающий трясся, словно его било током. Через мгновение друг перестал двигаться, а невыносимый звук продлился еще несколько секунд и вскоре стих. Не выключая плеер, испуганный Боджинг стащил наушники на шею и подошел к бездыханному телу Чонглина, из ушей которого бежали струйки крови. Боджинг побоялся прикасаться к телу друга, опасаясь заражения. Вдруг он вспомнил об остальных. Парень медленно обернулся и увидел десятки окровавленных тел. Кто-то лежал на полу, на столе и даже друг на друге. По-прежнему, не веря увиденному, Боджинг растерянно моргал глазами. В голову ничего не приходило, кроме как убежать, скрыться из этого ада. Он бросился к выходу, но тут же споткнулся о труп, упал, быстро поднялся и, часто дыша, продолжил торопливый путь к лифту. Несколько мертвых оказалось и там. Кто-то даже пытался разбить себе голову о стену кабины. Прижавшись к углу, он нажал кнопку первого этажа. Когда Боджинг выбрался из здания и увидел на улице похожую картину, он будто сошел с ума. Парень вертел головой, не в силах поверить в случившееся. Во взгляде читались испуг и смятение. Боджинг не знал, что делать, и неожиданно где-то на подсознательном уровне что-то щелкнуло. «Мама!» – прошептал он в приступе беспокойства за родных и тут же ринулся в сторону дома. Спустя какое-то время он обнаружил своих родителей мертвыми на улице. Боджинг упал на колени и, не сдерживая эмоций, зарыдал. С большим трудом он перенес маму и папу в квартиру. Вытер их окровавленные части тела и, сложив свои ладони перед грудью, помолился. Пообещав родным вернуться, он отправился на поиск провианта и, что важнее, других выживших. Шагая по когда-то густонаселенному району и пытаясь не наступить на тела, парень двигался вперед, не особо выбирая маршрут. Вдруг впереди показался человек. Боджинг обрадовался и уже хотел обнять этого незнакомца, но как только тот подбежал и начал размахивать руками, быстро понял, что этот человек глухонемой. Боджинг не знал язык жестов и не смог что-либо спросить или обсудить с этим мужчиной. Немой всучил бутылку воды, словно предлагая дружбу, и, не дожидаясь ответа, побрел рядом с ним. Спустя некоторое время двое путников добрались до больницы. Боджинг, изредка что-то бубнящий себе под нос, хотел встретить хоть какую-то помощь и даже поделился своими мыслями с вечно улыбающимся попутчиком, на что тот отреагировал непонятными движениями рук. На мгновение парню показалось, что мужчина немного не в себе, но выяснять это ему не хотелось. Сейчас это вообще не имело никакого значения. У больницы не было ни одной живой души, но на всякий случай Боджинг решил обойти здание. Оказавшись со стороны запасного выхода, двое мужчин замерли, словно увидели мираж. Обвив тонкими руками плечи трупа, симпатичная девушка пыталась затащить его на медицинскую каталку. Увидев их, она тут же крикнула: «Может, поможете? Или так и будете смотреть?» «Я помогу вам», — растерянно отозвался Боджинг, подбежав к ней. Немой оказался рядом и, неосторожно отодвинув девушку, взялся за подмышки мертвеца. Вдвоем они без проблем уложили обмякший труп на каталку. «Твой друг не особо общительный», — сказала девушка. «Он глухонемой», — с паузой проговорил Боджинг, испытывая какое-то странное чувство. Он восстановил дыхание, восторг от встречи с очередным выжившим и понимающим человеком немного отступил, но унять непонятную дрожь во всем теле он не мог. При виде этой девушки парень ощущал радость вперемешку с волнением, но было что-то еще, какое-то исключительное чувство близости. Прежде Боджинг не испытывал такого. Он постарался подавить невнятные ощущения. «Понятно», — с извиняющимся видом сказала она. «А ты заика?» «Нет, я просто...» Парень глубоко вдохнул. «Просто уже не надеялся никого встретить. И сильно обрадовался, когда увидел вас». «Ясно». После короткой паузы она решила назвать свое имя. «Меня зовут Ян Мэй». «Боджинг». Немой стоял рядом и продолжал улыбаться. Они обратили на это внимание, но реагировать не стали. Мужчины докатили труп до двери и остановились, дожидаясь, пока девушка придержит вход открытым. В коридоре Боджинг задал резонный вопрос. «А зачем мы тащим тело?» Парень неожиданно осознал, что они занимаются чем-то странным. «Вы доктор?» — предположил он. «В какой-то степени». Вопросительная мина молодого человека заставила ее продолжить. «Я медсестра». «Но для чего вам тело?» «Скоро увидите. До нужного отделения недалеко осталось». Через мгновение она спросила. «Вы выжили из-за музыки?» «Да, а как вы догадались?» – удивился парень. «У меня такая же история. А вот ваш друг, скорее всего, выжил, потому что глух». «Тогда наверняка есть еще выжившие. Неужели у нас в городе один глухонемой и пара любителей музыки?» «Возможно, мы скоро повстречаем таких. Но сначала мне нужно кое-что проверить. Вот сюда, пожалуйста». Она указала на нужный кабинет. «Что вы хотите сделать?» — настороженно спросил парень. «Проверить одну теорию». «А почему именно здесь?» «Так надо. Но вы можете выйти, если хотите. Я не заставляю вас присутствовать». «Нет, я останусь». «Хорошо. Положите его сюда». Девушка принялась искать нужный инструмент. «Вам помочь?» «Нет-нет, я сейчас подберу инструмент сама». «А вы точно знаете, что делаете?» «Конечно, я здесь работаю». Ян Мэй на секунду задумалась. «То есть работала?» Немой постучал Боджинга по плечу и показал, что хочет выйти и заодно поискать еды. Парень покачал головой и по слогам произнес: «Не пропадай». Немой прочитал по губам и кивнул, улыбнувшись. «Вот, кажется, нашла», — сообщила Ян Мэй. Боджинг тут же подошел ближе. «И для чего вам эта штука?» «Мне необходимо стать доктором на время». «Вы хотите просунуть это в ухо?» «Да, но для начала надо посмотреть через вот это». «Вы странная», — медленно и опасливо произнес парень. «Доктор, с кем я работала, был отоларинголог, и он говорил, что за последнее время поступило множество жалоб на боль в ушах. Думаю, это как-то связано со смертями». «И что он находил у жалующихся?» «Пациенты с подобными симптомами сразу же направлялись к приезжему специалисту. Все было очень строго. И доктор, конечно же, подчинялся, отправляя даже старых клиентов к новоиспеченному коллеге». Девушка взяла в руку отоскоп и, оттягивая ушную раковину, направила диагностический инструмент в ухо мертвого. Боджинг посмотрел на нее, разглядывая милое сосредоточенное лицо. Парень не заметил, как водил взглядом по нежной, бархатной коже, красивым глазам и умеренно пухлым губам. Изюминкой служила легкая курносость. На мгновение молодой человек предался созерцанию, оказавшись в плену прекрасного. «Так и будешь смотреть?» — неожиданно заговорила Ян Мэй. «Прости», — растерялся парень. Задумался. Она отрешенно продолжила. «Я не понимаю...» «Что? Что не так?» «Отсутствует барабанная перепонка, ее... ее будто нет». «Наверное, от сильного шума такое бывает». «Вряд ли она могла исчезнуть полностью», — медленно сказала она, а затем быстро добавила. «Надо промыть». Ян Мэй очистила канал и вновь заглянула в ухо. «А это что еще такое?» «Да что там?» — нетерпеливо произнес парень. Все внимание Ян Мэй было сосредоточено на осмотре, и она не отреагировала на вопрос Боджинга. Вместо слов она молча взяла металлический крючок и с осторожностью ввела внутрь ухо. Инструмент зашел явно глубже, чем надо, из-за чего послышался хлюпающий звук. Боджинга передернула. «Там все перемололо, вряд ли я...» Она запнулась. «Хотя подожди, вот оно, что-то твердое, постараюсь подцепить». Девушка медленно вынула инструмент с нанизанным шариком, после чего поднесла к увеличительному стеклу. «Это что еще такое?» — испуганно спросил Боджинг. «Не знаю», — вдумчиво ответила Ян Мэй. «Но оно прилипло или, скорее, присосалось к стенке внутреннего уха». Она взяла маленький пинцет с подноса и поддела шарик, отделив полупрозрачный сегмент. «У этой штуки есть крылья», — сказала она. Оно залетело в ухо и... «И все там разорвало». «Нет», — неторопливо заговорил парень. «Не сразу, а как только прозвучал свист». «Точно. Именно он послужил толчком для агрессивного поведения этой... этой твари. А наши наушники заизолировали раздражитель». «Но...» — помедлил молодой человек. «Насколько мне известно, в природе не существует таких насекомых». «Собственно, как и свиста, будящего паразитов». Боджинг повернулся к девушке и посмотрел прямо в глаза. «Что будем делать?» «Нам нужно убраться из города и прихватить с собой эти штуки», — сказала Ян Мэй. «Но как? Как мы доберемся до другого города?» Оба знали, что выбраться из мегаполиса невозможно. Жители умирали за рулем автомобилей прямо на городских дорогах, из-за чего и образовывались пробки. «Дойдем до окраины, а там возьмем машину». Неожиданно парень поменялся в лице. «Я не могу», — отрешенно произнес он, вспомнив что-то важное. «Боджинг, через сутки тела начнут гнить. Ты даже и не представляешь, какая вонь будет стоять в городе. А дальше, дальше будет только хуже». «Мне нужно попасть домой». «Родители?» — догадалась она. «Да». «Хорошо, что мои далеко отсюда», — подумала она и спустя миг поняла, что произнесла это вслух. «Прости, я не хотела...» Ян Мэй замялась. Девушке было стыдно за необдуманные слова. «Ничего», — спокойно ответил он. «Давай мы зайдем к тебе домой, если ты так хочешь, а после уедем из города. Договорились?» «Я должен похоронить их». «Сейчас это невозможно, и ты это должен понимать». «Я не могу их оставить». «Мы обязательно вернемся, но уже с подмогой». «Может, мы уже никогда не вернемся». «В любом случае, родственников будут оповещать. Такое...» Она развела руки в стороны в попытке изобразить масштаб трагедии. «Такое нельзя скрыть. Целый город погиб, и все прекрасно понимают, что близкие живут не только в этом городе, но и по всей стране. Правительство будет делать все возможное, чтобы загладить вину. Вот тогда мы и приедем их забрать». «И это произойдет скоро, Боджинг», — уверяла девушка. «Думаешь?» «Я уверена». «Ну, хорошо», — сказал он тихо. «Тогда мы поступим по-твоему». Ян Мэй посмотрела на него с сожалением. «Ты смелый». Положив руку на плечо Боджингу, она продолжила. «Но нам нужно прихватить хотя бы еще пару таких штук для доказательств». «Тогда не будем терять время». «Согласна. Повернись, пожалуйста». «Что?» — удивился парень. «Ты хочешь залезть ко мне в ухо?» «Ну, конечно. Или ты хочешь, чтобы они там и остались?» «Нет, конечно нет». Боджинг повернулся боком к Ян Мэй и продолжил. «А как же ты?» «Тебе необходимо осмотреть и меня». «Но я же не умею». «В этом нет ничего сложного». Девушка приготовилась к извлечению инородного объекта из уха Боджинга, но неожиданно за окном послышался шум пролетающих самолетов. Один из них будто завис неподалеку. Ян Мэй отстранилась, прислушиваясь, а парень подбежал к окну. «Возможно, нам и не придется куда-то идти», — выглядывая из окна, сказал он и неожиданно замер. «Что там, Боджинг?» Но молодой человек не ответил. Он попросту не смог заговорить из-за того, что увиденное за окном было невероятным. Так и не дождавшись ответа, Ян Мэй подошла к нему. И так же, как и парень, окаменела, вглядываясь в происходящее за стеклом. Приземлившийся напротив объект не был похож ни на один известный. Корпус имел стальной оттенок, а конструкция отдаленно напоминала шаттл. Парень успел увидеть его вертикальную посадку. Габаритами же неопознанный транспорт был сопоставим с грузовым вертолетом. Через некоторое время открылась рампа, и оттуда вышло несколько созданий. Они имели строение, подобное человеческому, но казалось, будто под боевыми скафандрами скрывались совсем иные существа. В руках находилось что-то похожее на оружие. Один из субъектов отличался более легкой экипировкой. Прикоснувшись к виску, он оглядывал пустое пространство вокруг себя. Первой заговорила Ян Мэй. «Боджинг, мне кажется, это люди». «Тогда почему они так выглядят?» «Может, это какая-то особая служба?» «Может, но мне почему-то неохота к ним выходить». Все семь существ резко повернули головы в одну сторону. Боджинг постарался разглядеть, куда они так уставились. Двое в это время неспешно подняли оружие. Вдруг на горизонте показался бегущий и приветливо машущий рукой их глухонемой друг. Он бежал к отряду неизвестных, улыбаясь, словно знал наперед, что приехали спасатели, и с этой минуты все будет хорошо. Неожиданно прозвучал звук электрического разряда, и еле заметная глазом шаровая молния вылетела из ствола в руке одного из пришельцев. Вмиг немой обуглился чуть ли не до костей и тут же рухнул на землю. Боджинг и Ян Мэй резко присели. «Это не спасатели», — испуганно констатировал парень. «Тогда зачем они прилетели?» «Не знаю, и даже не хочу это выяснять». «Если они надолго, то нам не выбраться из города». «Давай подождем, может, они все-таки скоро улетят». Боджинг приподнялся. Из шаттла вылетело несколько круглых объектов размером с шар для боулинга. Индивид, отличавшийся скафандром, видимо, это был командир, проделал странные манипуляции в воздухе рукой, после чего круглые объекты быстро улетели. «Мне кажется, они выпустили дроны», — заявил Боджинг. «Жалко твоего друга, но, похоже, он их рассердил. Теперь они будут рыскать по городу, пока не отсканируют его полностью». «Думаешь, они и в здания будут проникать?» «Откуда ты знаешь, что у дронов нет тепловизоров или что там еще может быть? Возможно, они насквозь видят здание». «Тогда что мы можем сделать? Добровольно сдаться?» «Нет, надо угнать их транспорт». «Безумнее идеи не могло прозвучать». «Тогда предложи свою». Но никакого другого решения в голову не пришло. Боджинг глубоко вдохнул, представляя момент, когда они попытаются проникнуть в транспорт. Сознание вырисовывало самое страшное, что можно было представить. В этот раз Ян Мэй вынырнула из-под окна. «Смотри, кажется, они уходят». С главной фигурой выдвинулись двое, а остальные разделились по одному и разошлись в разные стороны. «Видимо, отправились за выжившими», — продолжила Ян Мэй. «И, возможно, за нами». «Оставаться на месте нельзя». «Хорошо, и куда побежим?» «Прямо туда». Она кивком указала на корабль. «Ты и вправду хочешь его угнать?» «А разве есть выбор?» Боджинг с подозрением покосился на девушку. Молодые люди осторожно вышли из кабинета и направились к выходу легким бегом. Внезапно ведущая из здания двустворчатая дверь открылась. Боджинг тут же схватил Ян Мэй за рукав и быстро утащил в ближайший кабинет. Существо вольготно зашло с опущенным оружием, осмотрелось и непринужденно двинулось вглубь коридора. Как только фигура оказалась напротив темного кабинета, оттуда с разгона вылетела каталка, направляемая Боджингом. Она с силой прижала неизвестного к стене, и тот, видимо, от боли не смог ничего сделать и просто соскользнул вниз. Ян Мэй в это время выбежала из-за спины парня и со всей силы ударила неизвестного огнетушителем по голове. Боджинг выхватил оружие и направил на существо. Оно тут же вытянуло руку, заставив остановиться разъяренного молодого человека. Неожиданно раздался глухой голос. «Не стреляй!» «Сними шлем, или я пристрелю тебя!» Нервное напряжение переполняло Боджинга. Существо подчинилось. «Это человек!» — удивленно воскликнула Ян Мэй. Боджинг замер. Он не имел понятия, что делать дальше. «Убить? На такое он не способен». «Охренеть!» Вытирая кровь с уголка рта, спокойно произнес неизвестный мужчина. «Меня уделали клоны». «Что? Что значит клоны?» Не опуская оружие, спросил парень. «То и значит». «Что здесь вообще происходит?» Встряла девушка. «Лучше вам не знать. Сейчас даже я вам не завидую». Хладнокровие заложника поражало. «Лучше бы вы подохли с остальными». На запястье замерцал непонятный прибор. «Что это?» «Меня вызывают». «Для чего?» «Хотят поинтересоваться, устранил ли я искусственную форму жизни». «Ответь». Ян Мэй быстро поняла, как можно обыграть остальных. «И скажи, что устранил, или иначе мы тебя сами устраним». Мужчина равнодушно посмотрел на парня с оружием. «Делай, что она говорит». «Хорошо, но мне нужен шлем». Парень пнул предмет. Глухим голосом из-под надетого шлема прилетевший доложил. «Обнаруженные беспилотником цели устранены. Продолжаю выявление и устранение остальных объектов». Возникла пауза. С той стороны соединения последовали дальнейшие инструкции. Вскоре мужчина закончил разговор. «Принял. Отбой». «А теперь снимай». Неизвестный подчинился, после чего спокойно сказал. «Теперь у вас есть алиби, и вы можете пожить еще немного». «Вообще-то у нас оружие», — заявила Ян Мэй. «Не стоит грубить». «А как мне еще разговаривать с пародией на жизнь?» «Да, еще чуть-чуть, и у меня из-за нервов сорвется палец». «Стрелять не обязательно». «Тогда скажи, почему ты называешь нас клонами?» «Вы идентичная репродукция копий человека. Вы не настоящие люди». «Я знаю, кто такие клоны, но почему ты уверен, что мы те, за кого ты нас принимаешь?» Мужчина принял более удобную позу, после чего выдал. «Да черт с вами, я расскажу. Все равно через час вы сдохнете». «С самого начала», — грозно сказала Ян Мэй. «Вы не настоящие», — медленно заговорил неизвестный. «И вокруг вас такой же ложный город». Девушка и парень переглянулись. «Как это возможно?» «Существует группа властных дядек, которые всерьез обеспокоены, что их дети или даже они сами умрут не своей смертью. И это напрямую связано с перенаселением планеты. Они боятся, что наш любимый шарик не выдержит и лопнет». Неизвестный издал хлопок ртом, одновременно разводя руки в стороны. «Лопнет от немыслимого количества потребителей, которые хотят так же, как и богачи, жить на широкую ногу. Но ртов слишком много. А значит, с размножающимися, как тараканы, людишками надо что-то делать». После короткой паузы он добавил. «Или подохнут все». «Так дело не в катаклизме?» — спросил Боджинг. «Люди и есть катаклизм для планеты. Эти ребята...» Мужчина указал пальцем вверх, обозначив имевших власть покровителей. «Решили, что нужно избавиться от большего количества людей. Ибо, как вы уже поняли, погибнут все. Для этого они объединились и через пару лет построили павильон, очень большой засекреченный павильон. И в нем воссоздали город, собственно, как и вас самих». «Какая-то несуразица. Мы здесь живем годами, поколениями». «Вы здесь живете 2 дня». «Это невозможно. У меня есть родители, брат, с которым я еще вчера разговаривал. Если в секретный город и клонов еще можно поверить, то в то, чтобы возродить все отношения между целыми семьями, целыми улицами, районами, это не под силу никому, ни Богу, ни какой-либо другой высшей силе». Услышанное явно не укладывалось у Боджинга в голове. Ян Мэй тоже не верила. «Забыл сказать. Сейчас не 2022 год». Лица двух молодых людей окаменели. «Сейчас 2137-й». Возникла пауза. Слова заложника шокировали слушавших. Лица их слегка побледнели. «Не могу в это поверить», — сказала Ян Мэй и присела на стул, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Продолжай», — распорядился Боджинг безжизненным голосом. «Правительство вашей страны...» Неизвестный на секунду запнулся. «Не помню, как оно называлось. Много лет назад готовилось к возрождению. Тогда существовала угроза ядерной войны. И из-за этой самой угрозы государство решило собрать образцы для воскрешения. Уже в то время наука приблизилась к высокому качеству клонирования». «То есть, — перебил парень, — близилось время войны, и правительство запаслось образцами, чтобы в будущем вырастить армию клонов и править ими?» «В первую очередь они хотели возродить страну в случае провала или победы, неважно. В любом случае, из-за этой войны гибло все живое в радиусе поражения разрушительных бомб». «Так война все же была?» «Была. И привела к тому, что со временем такое понятие, как страны, вообще вышло из обихода». «Я не понимаю, всех уничтожили? Или осталась группа людей, которая расплодилась до немыслимых масштабов?» «Когда я сравнивал людей с тараканами, то говорил в переносном смысле. Война хоть и унесла много жизней, но далеко не все. Это было последнее крупномасштабное противостояние на планете. После него еще оставались очаги сопротивления со стороны проигравших, но их истребили довольно быстро. В итоге образовалось правительство Земли. Никаких стран больше не существует. Все едины. И спустя десятилетия все стали жить счастливо и в достатке. В какой-то мере эта война пошла на пользу, и у руля встали те люди, для которых было важно благо оставшихся в живых жителей планеты. Собственно, из-за хорошей жизни человечество расплодилось, и ребята сверху наконец это увидели, а затем начали предпринимать необходимые попытки для спасения. С постепенным приближением сегодняшнего конца света они решили расконсервировать несколько объектов. Какое-то количество городов оказались готовы к полной перезагрузке. И один из таких городов, вместе с жителями, мое руководство возродило. Все ваши воспоминания действительно реальны. Но эта жизнь принадлежит не вам, а вашим исходникам». «Нас вырастили в пробирках, чтобы потом убить?» — спросила Ян Мэй. «Город построен для испытаний, и эти испытания далеко не все такие удачные, как это». «Город неоднократно заселялся клонами?» «С тех пор, как я работаю в этой организации, 7 раз». «И каждый раз вы убиваете всех возрожденных?» «Почти». «Что значит «почти»?» «То, что каждый раз мы убиваем одних и тех же клонов. Вы клонированы не один и даже не 2 раза. Вы умирали как минимум 7 раз, и каждый раз пара десятков кораблей прилетали, проверяли и, если приходилось, зачищали город от выживших». «Мы для вас пушечное мясо». «Это я и пытаюсь донести». «Но зачем убивать нас столько раз?» «Оружие массового поражения не должно оказать вред планете. И, само собой, тем господам, что заплатили за эти испытания. Ученые разрабатывали разные виды контролируемого истребления. Никто не знает, что они еще здесь творили. Но когда прилетали группы зачистки, порой даже нам приходилось чувствовать отвращение от их методов. Насколько известно, научный отдел много лет занимался поиском способа массового истребления. И, наконец, он был найден. Выращенные в лабораториях насекомые решили проблему долгих исследований. В общем, угодили всем. Остались какие-то договоренности между властями. После чего мошек можно просто выпустить на волю, и они поселятся в головах тех, в ком не нуждается планета. Наконец-то угодили, значит? Да, это самый безопасный метод сокращения популяции без вреда для планеты. То есть мы, как и многие люди, скоро умрем? Не берусь утверждать, но, видимо, да. Ян Мэй взглянула на Боджинга, после чего печально произнесла. Всех уничтожат из-за того, что они просто родились и оказались лишними. Мы больше никогда не проснемся. Я не хочу умирать, Ян Мэй, особенно во имя каких-то испытаний. Вы и вправду как люди, удивлялся военный. Они не обратили внимания на слова солдата. Эти твари, Боджинг указал на собственное ухо, оживают из-за звука? Необходима определенная частота для активации. Почему мы их не чувствуем? Наверное, потому что эти крохи гнездятся прямо на перепонках, присасываются к ним и, как уже говорил, уходят в спячку. А до заселения, если вам интересно, они выбирают домик по запаху ушной серы и после заезда помечают его особым феромоном. Таким образом, к ним не подселится лишний житель. Если активация происходит из-за звука необходимой частоты, почему не умер глухонемой? Это небольшой минус, но и с ним программа получит зеленый свет. Они подыхают глухие, потому что... Солдат остановился, задумавшись над ответом. Малютки же просыпаются из-за звука. Просто просыпаются, они безвредны. Но когда какая-то штука их раздражает, например, постоянно вибрирующая перепонка, то они звереют и противостоят раздражителю. Я понятно изъясняюсь? То есть, вдумчиво говорила девушка, выжить можно только из-за чистого везения, как мы, либо из-за глухоты. Да, других вариантов нет, подтвердил солдат, после чего продолжил. Кто бы мог подумать, что глухота может спасти жизнь? Боджинг опустил глаза, признавая безысходность ситуации. Возникла пауза. Ян Мэй посмотрела на него. «Мы должны попытаться выбраться», — твердо заявила она. «Солдаты же как-то попали сюда». «Если такая возможность есть, думаю, он нам поможет», — указывая оружием на мужчину, сказал парень. «Тем более нам терять нечего». «Вы рехнулись, я останусь здесь, я никуда не полечу». «Мы тебя и не спрашиваем». Надменно отреагировала девушка. «Вставай!» — грозно приказал Боджинг, прицеливаясь в заложника. «Ты запустишь свой корабль и выведешь нас отсюда». «Это нереально. Офицер увидит, что мы взлетаем, сообщит, и нас подстрелят на вылете с полигона». «Мы готовы рискнуть». «Нас не выпустят отсюда!» Они услышали, как голос военного задрожал. «Оружие, о котором вам известно, устарело сотню лет назад. Сейчас технологии таковы, что никто не сможет укрыться». «Боджинг, а какие у нас есть еще варианты?» С фальшивой заинтересованностью спросила девушка. «Их вообще нет». «Тогда летим». На лице Ян Мэй появилась улыбка отчаяния. Глаза заблестели. Понимание того, что они в любом случае покойники, заставляло мириться с реальностью и идти навстречу неизбежному. «Летим», — смиренно согласился Боджинг. «Нет», — возразил незнакомец. «На корабле есть спасательная амуниция?» «Да, есть». «Тогда у тебя будет шанс выбраться. Но если ты откажешься сопроводить нас, то умрешь прямо сейчас. Нам, как видишь, терять нечего». Приземлившийся на парковочных местах, корабль был окружен еле заметным барьером. Приблизившись, солдат нажал кнопку на запястье, и преграда вмиг исчезла. «Скоро обо мне вспомнят, поторопитесь». Неожиданно для самого себя, неизвестный начал сопереживать клонам. Он даже остановился, анализируя свое отношение к искусственной форме жизни. «Иди же, чего встал?» — вскрикнул Боджинг. Через минуту трое пассажиров были внутри, а вход в транспорте был закрыт. На борту оказалось много места. В корабле, изначально предусмотренном для оперативных вылетов, не было ничего, кроме сидячих мест в пассажирском отсеке и нескольких отделений для дронов. Солдат сел на место пилота. «Через 15 секунд взлетаем». «Давно пора», — отозвался Боджинг и через мгновение поинтересовался. «Кстати, как твое имя?» «Бэй». «Как думаешь, Бэй, когда тебя разорвет ракетой, они сделают твой клон?» «Не хотелось бы». «Тогда будь добр, не подставляйся». Корабль начал вертикальный подъем. «Я тут подумала», — заговорила Ян Мэй. «А куда вы деваете все трупы?» «Ты действительно сейчас об этом думаешь?» — спросил Бэй. «Мне и вправду интересно». Боджинг улыбнулся и тут же припомнил немого, вечная улыбка которого казалась неуместной и была похожа на реакцию человека с нездоровой психикой. Он понимал, что из-за большого стресса у него происходили похожие отклонения. Солдат, контролируя панель приборов, заговорил. «Если тела не вредны для окружающей среды, их закапывают, используют как удобрение, между прочим, так же, как и настоящих людей. Ну, а если они непригодны для почвы, то отправляют в космос». «Люди покорили дальний космос?» — тут же спросила Ян Мэй. Видимо, этот вопрос сильно интриговал ее прототипа. «Да, но заселение планет невозможно, если ты об этом». «И почему же?» «На доступном расстоянии не существует планет с подходящей атмосферой. Базы есть, но все они зависимы от поставок с Земли». Бэй поменял отношение к клонам и говорил с ними на равных. Это казалось немыслимым, но по-другому он уже не мог. По сути, рядом стояли такие же люди, как и все его окружение в реальном мире, и это ломало изначальное представление о выращенной в пробирке жизни. Корабль поднялся выше небоскребов города декорации. Казалось, небо теперь так близко, что к нему можно прикоснуться. «Можно еще один вопрос?» — продолжила интересоваться девушка. «Конечно, я же ваш заложник». «Почему испытания не проводились на людях в настоящих городах?» Солдат повернулся с еле заметной улыбкой на лице. «Люди сейчас очень дружны. Общество не простило бы такое отношение к равным себе». «Мы о таком мире только мечтали», — с восторгом произнес Боджинг. Глаза Ян Мэй широко раскрылись. Она наблюдала, как корабль медленно, словно погружаясь в жидкую субстанцию, проходит сквозь голубое небо. «Ян Мэй», — обратился Боджинг. Он уже не стеснялся задавать странные вопросы. Забыл о скромности, стал по-настоящему смелым и решительным. Фантазии и мысли в ожидании смерти становятся открытыми, и в такие моменты делиться ими гораздо проще. «Как ты думаешь, у нас бы что-нибудь вышло, будь мы людьми?» Она перевела взгляд на парня. «Думаю, да, ты мне понравился», — ответила она с явной симпатией. «А как бы мы назвали своих детей?» Неожиданный вопрос нисколько не смутил девушку. «Мальчика Вейдун, а девочку...» — она задумалась. «Может, скажешь сам?» «Лин». «Прекрасное имя, Боджинг. Я согласна». Солдат задумчиво произнес. «У меня так бабушку звали». «Она должна помнить наш мир». Она рассказывала о нем и, честно говоря, была не в восторге. Корабль выплыл из свода купола, и два клона увидели настоящий мир. Необычная архитектура окружающих зданий поражала воображение. «Что это за башни?» «Это служебные здания, а рядом, которые поменьше, жилье обслуживающего персонала. В одном из таких живу я». «А почему в нас не стреляют?» — спросила Ян Мэй. «Скоро будут. Видите, сенсор моргает. Они пытаются связаться с нами». После паузы Бэй спросил. «Что будем делать дальше?» «Покажи нам настоящий город, где живут настоящие люди», — попросил Боджинг. «Вы понимаете, что это последнее желание?» «Ян Мэй, а что хочешь ты?» «Хочу посмотреть, как сейчас выглядит тот город, в котором жили настоящие мы». «Он недалеко. Сейчас я внесу координаты, и автопилот вас доставит. А мне пора готовиться к экстренной высадке. Вы же сдержите свое слово?» «Да, Бэй, ты свободен, но оружие останется у нас». Корабль устремился вдаль, а солдат встал с места пилота, уступив Ян Мэй, и примагнитил к спине скафандра металлический ромб. «Это парашют?» «Что? Хотя да, я понял, что ты имеешь в виду. Да, это он». Боджинг заметил растерянное выражение лица солдата. «Бэй, что с тобой?» «Я тут вспомнил, какая была фамилия у прадеда». «И какая же?» «Лау». «Прям как у меня», — задумчиво пробубнил Боджинг, после чего будто очнулся. Такую фамилию носило много людей. Я могу сделать экспресс-тест прямо на борту. Дай руку, Боджинг. Нет, отдернул тот руку, будто обжегшись. Но я могу выяснить, являемся ли мы родственниками. Не нужно этого делать. Из всего, о чем я сегодня узнал, невозможными оказались мы. И мы не должны существовать в этом мире. Ведь настоящие я и Ян Мэй умерли много лет назад. Не будем гневить природу. Она и так зла на людей. Бабушка говорила, что ее отец был храбрым, и они с ее мамой нарожали много детей. Это не про нас. Мы... Боджинг опустил голову. Мы всего лишь клоны. «Боджинг, я вижу город!» — подозвала Ян Мэй. «Мне нужно идти». Бэй задумался. Эти клоны будоражили в нем странные чувства. Боджинг подошел к месту пилота, где сидела Ян Мэй, и уставился на чудесный, будто из самой сказки, город. Футуристичный пейзаж мегаполиса, на фоне которого выделялись немыслимой высоты небоскребы, был поистине красивым. На крышах радовало глаз множество растительности, на земле — скверы и парки. В этом многомиллионном городе чувствовалась забота о природе. На окраине Ян Мэй даже заметила летающие машины. Указывая пальцем, она обратилась к Боджингу. «Смотри, прямо как мы представляли». «Нет», — с воодушевлением ответил парень. «Это даже лучше, чем мы представляли». Бэй вернулся и посмотрел на сигнализирующую панель приборов. «Через 20 секунд в корабль угодит ракета». «Тогда тебе пора», — повернувшись к нему, сказала Ян Мэй. Бэй отступил назад и грустно произнес. «Прощайте». Открыв люк, он выпрыгнул. Устройство на спине изменило гравитацию, тем самым замедлив падение до безопасной скорости. В полете Бэй повернул голову, наблюдая за кораблем. «Знаешь, Ян Мэй», — наслаждаясь видом города, проговорил Боджинг. «Кажется, мы встретились в реальной жизни». Девушка улыбнулась и с нежностью произнесла. «Тогда я точно счастлива». Через мгновение ракета угодила в цель, и корабль взорвался, разлетаясь на куски. Крейг Олсен. Об аудиции. Редактор Елена Радамазова. Читал Сергей Белчиков.